Часто и сам, по-видимому, отвлекался этим от своей тоски. Переносил он свое положение стоически. Уже во время долгого морского переезда на Нортумберленде он начал диктовать Ласказу свои воспоминания. Он продолжал это делать и на острове, вплоть до отъезда Ласказа. Разговоры с Ласказом, разговоры с Монталоном, с Гурго, продиктованные им и им просмотренные письма с мыса, которые по его поручению, но без его подписи, напечатал потом Ласказ. Эти источники дают понятие не об объективной исторической истинности фактов, о которых идет там речь, но о том, какое представление об этих фактах желал Наполеон внушить потомству. Из всех записей разговоров с Наполеоном, из всех воспоминаний, заслуживающих сколько-нибудь доверия, то есть, точнее говоря, из воспоминаний Ласказа, Монталона и Гурго, потому что Антомарки и Омира никакого доверия не заслуживают, можно извлечь очень много для истории так называемой наполеоновской легенды, но очень мало ценных и убедительных материалов для характеристики самого Наполеона и для истории его владычества. Наполеоновская легенда, сыгравшая впоследствии такую активную историческую роль, стала строиться задолго до Виктора Гюго и Гейна, до Гёте и Цейдлица, до Пушкина и Лермонтова, до Бальзака и Бранже, до Мицкевича и Толянского и до целого легиона поэтов, публицистов, политических деятелей и историков, мысли и чувства которых, а больше всего воображение, упорно обращались и надолго приковывались к этой гигантской фигуре, казавшейся Гегелю после Иены олицетворением мирового духа, двигателем истории человечества. Создаваться легенда начала уже на острове Святой Елены. Но в этой моей работе речь идет исключительно о Наполеоне, а вовсе не о истории наполеоновской легенды. Итак, материалы, порожденные пребыванием императора на острове Святой Елены, дают очень мало. Бог изрекал непогрешимые глаголы, а верующие записывали. Обожание, влюбленность, религиозное почитание — не такие чувства, которые способствуют критическому анализу. Говорил Наполеон с окружающими не для них, конечно, а для потомства, для истории. Мог ли он тогда быть очень твердо уверен, что его династии суждено еще раз царствовать во Франции, мы не знаем, но беседовал он с окружающими так, как если бы имел в виду этот будущий факт. Однажды он прямо высказал мысль, что его сын еще будет царствовать. Полны специального интереса, конечно, все его обильные замечания и диктанты, касающиеся его войн и военного искусства других знаменитых полководцев и военного дела вообще. В каждом слове чувствуется первоклассный мастер, знаток и любитель предмета. Странное искусство — война. Я сражался в 60 битвах, и уверяю вас, что из них всех я не научился ничему, чего бы я не знал уже в своей первой битве, — сказал он однажды. Из полководцев он высоко ставил Тюрена, Конде. Наполеон считал себя, без сомнения, величайшим полководцем во всемирной истории, хотя не выразил этого ни разу точными словами. С особенной гордостью он говорил об Аустерлице, Бородине и Ваграме, а также о первой, итальянской, 1796-1797 годов своей кампании и о предпоследней, 1814 года. Разгром австрийской армии под Ваграмом он считал одним из лучших своих стратегических достижений. Если бы Тюрен или Конде были при Ваграме, то они тоже сразу увидели бы, в чем ключ позиции, как увидел это Наполеон, а Цезарь или Ганнибал не увидели бы, — прибавлял император. Если бы при мне для помощи в моих войнах находился Тюрен, я был бы властелином всего света, — утверждал он. Самой лучшей армией Наполеон называл ту армию, в которой каждый офицер знает, что делать при данных обстоятельствах. Однажды он выразил сожаление, что не был убит при Бородине или в Кремле. Иногда, говоря об этом, он называл не Бородино, а Дрезден, еще охотнее Ватерлоо, О 100 днях он вспоминал с гордостью.